Глава 60. Саша. «А-а-а, просто бесячий турок! Видите ли, ему тут информации не додали!» «А какое он вообще право имеет эту информацию знать и получать? Какого хрена я должна сообщать ему о своей жизни? Он мне кто? Муж? Любовник? Один раз не считается. Или, может, родственник какой? С какого перепугу я должна все это рассказывать? Серкан, солнышко, я развелась, вот так вот. Изменила своему мужу и развелась. Хотя сложно изменить человеку, который живет фактическим браком и с тремя детьми. Но все равно разошлась. Не из-за тебя, а из-за того, что наконец-то нашла в себе силы ответить одному наглому человеку, что больше не нуждаюсь в его услугах. Шла по дорожке к своему отелю. Сын сегодня остался в люксе у бабушек и дедушки, а я решила вернуться к себе. Хоть немного остыну за эти пару километров. Еще и отец так смотрел на меня. Пялился и пялился. А я не знала, что сказать ему, да и не хотела. У меня и так голова кругом, а тут еще родительские моменты. Одна мама подошла ко мне, по головке так погладила и потом еще загадочно поулыбалась. Пойми ее, что она хочет и желает. А мне не по себе было. Праздник еще этот завтра. Короче, возвращалась в номер, я в разбитых чувствах, не желая признаваться самой себе, что самую жирную точку во всем этом противостоянии действительности поставил сегодня Серкан. Не хочу знать, что ему от меня надо. Вот не желаю, и все. Они там совсем одурели с Лейлой на пару. А я не разлучница, я не желаю себе и своему ребенку такой славы. Да и вообще... «Сашка, тебя долго еще ждать?» «Долго шла. Ты уж извини, составить компанию тебе не мог, но я доехал на самокате. Давай-ка раздевайся, и мы примерим парочку нарядов». Споткнулась о порожек и уставилась на нагруженного пакетами и коробками Серкана-младшего. Сделала скептическое лицо, закатила глаза. Едва не высказала этому засранцу, что спустя 8 лет этот трюк не сработает снова. «Ой, у меня дежавю, честное слово. Прикинь, как 8 лет назад. Правда, там потом такой скандал был. Но платья же в этом не виноваты. Давай сюда ключ. Ага, вот так. Ну, давай. Ну, хоть двери мне толкни». Учитывая, что после моей попойки сюда не ступала нога горничной, нашему вниманию предстал срач обыкновенный. Такой родной и всеобъемлющий. Как я и думала, родной беспорядок. «Сашка, как же я по тебе скучал. Так, начнем вот с этого пакета. Там белье еще, но трусы можешь не надевать. Украшения не забудь, а я тебе тут выставлю туфли. Не надо воротить нос, давай, давай». Короче, не знаю, чем там кормят этих небалатов, но парню удалось всучить мне комплект одежды и буквально силой всунуть меня в ванную. «Гаденыш маленький, я все слышу!» Закатила глаза. «Ну ладно, только ради него. Все равно пойду в спокойном платье черного цвета. Буду хоронить свою молодость, грудь и надежды на светлое будущее. С Серканом старшим». Натянула темно-бордовое платье. «Вот сразу нет! Тупо из-за цвета». Но как только я вышла из ванны, то услышала. «Ой, нет, так я и думал. На следующее». В меня буквально швырнули еще один пакет. Не знаю, почему я соглашалась, но после третьей примерки, где я запуталась в веревочках, настало время психоза. «Да ты издеваешься, я все. У меня есть платье, так что...» «А эти платья, между прочим, первые образцы моей коллекции. Чтоб ты понимала, я тебе самое ценное доверяю. Мне бабушка их отшить помогла, и я впервые вижу их на живом человеке». Он сказал это как будто взрослый. «Взрослый 13-летний парень ростом с меня». Прикусила губу. Как-то даже стыдно стало. А потом я заметила бирку. «И вот тут впору было давать волю слезам!» Проглотила ком в горле. Серкан же с горящими глазами ответил на мой невысказанный вслух вопрос. «В честь той, благодаря которой все стало возможным». Взяла в руки лейбл. На нем были нарисованы стилистические подсолнухи и выгравировано название, в основе которого было мое имя – Саша. Все ж всплакнула, бросилась обнимать этого засранца. Ну надо же, как все обернулось. В честь меня обозвали целый бренд. Ой, все. Тараканы, тащите туалетную бумагу, будем экономно плакать. Серкан моих стенаний не оценил. Он старался осторожно стащить с меня нечто, напоминавшее платье, Правда, для какой-то дохлой воблы, а не рожавшей и кормившей женщины. Слушай, а ты не беременна случаем? Тут просто такое дело, ты слишком сопливая и эмоциональная. Даже больше, чем обычно. Застыла. А ведь правда? Но нет, быть такого не может, и я совершенно не согласна с таким раскладом дел. Лучше пока платье выберу.